Она тихо фыркнула. А по моим действиям непонятно, она картинно осмотрела себя и даже слегка помяла свою грудь. Впрочем, в этот раз она действовала без какого-то намека, а скорее из принципа. «Понятно», я покивал. «Понятно, какое решение ты приняла, исходя из данных, которые у тебя были. Сейчас у тебя появилось немного больше данных, так что ты можешь еще раз подумать, а надо ли тебе это. Знаешь, Атоноры повеяло весельем. Я вот не понимаю, чего». Так как она замолчала и весьма выжидающе смотрела на меня, то я понял, что ей необходима хоть какая-то реакция с моей стороны, так что пришлось выдать ее в виде вопроса. «Может, это ты дурачок? Тут такая девушка, при таком статусе предлагает тебе, да не руку и сердце, но секс с весьма определенными двусторонними обязательствами, а ты пытаешься убедить ее, что ей это не нужно». Я фыркнул. «Знаешь, зная вас, девушек, я внимательно посмотрел на Анору. Я могу с уверенностью сказать, что ты сейчас не очень довольна всем тем, что я тебе сказал, но также ты была бы очень недовольна, если бы впоследствии выяснила, что у меня есть несколько девушек и я их ради тебя не бросил». «Справедливо», она кивнула. «А теперь, давай я перейду к докладу, или ты все же решила мне выдать то задание? Кстати, что у тебя там случилось с Эмоном?» «А», она махнула рукой, «жена у него дура, сынок родился с магическим даром, и она вместо того, чтобы скрыть это, или сбежать вместе с ним к тем же гномам, где парнишка мог бы приглянуться в качестве ученика одному из сбежавших от церкви магов, дай угадаю, она наняла отступника, который просто бегал от церкви по Ферилдину». «Именно», Анора покивала. «Йован оказался магом крови, да еще и знаний понахватался явно обрывочных, там полстраницы подсмотрел, здесь абзац прочитал». Она вздохнула. «В общем, он провел какой-то ритуал, и Амон заболел. Сильно заболел, так сильно, что сил самого Йована уже не хватало для того, чтобы поддерживать его жизнь. Да что там сил этого недоучки?» Изольда, поняв, что что-то не так, вызвала магов из башни. «Погоди, это же...» «Да, болезнь началась еще до начала мора, точнее до битвы под Астагаром. Примерно за пару месяцев, если говорить более точно. В общем, маг приехал, поводил над Эрлом и Эмоном руками, а после развел руками в стороны и сказал, мол, я ничего не понимаю. Хм. В общем, Йован в своем честолюбии нашел выход, он обучил сына Эрла призывать демонов и сказал, что те могут исполнить его желание и... Анора, я прервал ее и серьезно посмотрел на девушку. Да, я надеюсь, ты посадила этого Йована на кол и приставила к нему пару целителей, которые не позволили ему сдохнуть до тех пор, пока кол, вошедший в задницу, не прошел его тело насквозь и вышел изо рта. Кхм, вообще-то нет. Она покачала головой. Зря. Что за реакция такая? Знаешь, демоны те не очень любят лакомиться душами людей, а души детей для них деликатес, души магов еще больший деликатес, а уж ребенок, маг. Я покачал головой. Вот на что я не люблю круг магов. За их ограничения в знаниях и попытку воспитания из магов верных собачек церкви, но детей от демонов они защищали. Анора слегка побледнела. Так что этот Йован скорее всего скормил ребенка демону и тот просто играл сына Эрла. Ну, ладно. Эти слова Аноре дались очень тяжело. Эрл уже в коме и его из нее не вывести. По крайней мере именно так сказал маг, которого я направила на помощь, когда узнала об этой ситуации. Сам Йован сидит в темнице, закованный в специальные кандалы. Парнишку запечатали в комнате, так как маги думали, что он просто одержим и надо найти способ его спасти, но если это не так, она покачала головой, а в ее взгляде я легко увидел печаль. В общем, тут ты мне помочь не можешь, просто другой маг отправится и еще раз проверит территорию замка, проверит сына Эрла, особенно учитывая твои последние слова. Ну а новым Эрлом станет брат нынешнего Эрла, Теган Герин. Я вздохнул. «Так, давай я быстро доложусь и ты отправишь меня с магом посмотреть, что там у Эмона случилось. Я, конечно, не целитель». Анора фыркнула. «Не фыркай, по сравнению с Марией Хинатой я и правда не целитель, но понять, можно ли там помочь со знаниями моих девочек, я смогу. А там, может, и Эрла на ноги поставим. Все-таки я слышал, это один из надежнейших столпов Ферилдина». «Да», она покивала. «По сравнению с некоторыми другими дворянами, так точно. Хотя есть еще Кусланды, ну и отец мой. В общем, я все проверю, а после закончу дела с эльфами и отправлюсь на поиски пика солдата». «Угу», Анора кивнула, и я начал свой подробнейший доклад, в котором не утаил от нее ни единого момента. На некоторых моментах она хмурилась, на каких-то просто внимательно слушала, а когда я подошел к моменту переноса проклятия, на меня не выдержало. Вот и зачем все это, потому что когда я закончу с этим проклятием, то у тебя появится личная гвардия из крайне верных тебе разумных, которые имеют боевую форму, в которой по скорости не уступают рыцарям. Она удивленно моргнула. У меня, ну не у меня же, я пожал плечами. Все это ради твоей безопасности затевалось, так что проклятие будет перенесено на тебя, хотя к тому моменту это будет уже не проклятие, а просто контролирующее плетение, которое не будет нуждаться в дриаде, как в одном из держателей проклятия. КХМ, неожиданно. Спасибо. Она кивнула мне. Да ни за что. Кстати, о планах. Могу я по пути в пик солдата задержаться? Она озадаченно склонила голову на бок. Да я тут просто подумал, если есть столпы Ферилдина, то должны быть и гнилые колонны, которые мешают возводить прочное королевство, так как на них нельзя опереться. Допустим. Ну, ты мне список, а я подумаю, как можно их зачистить. Казну пополам. Хорошо. Она покивала и, взяв ближайший свиток, лежавший на столике рядом с креслом, на котором она сидела, и начала писать на нем имена, после чего просто бросила его мне. Это самые отъявленные и мешающие. Хорошо, а теперь позови мага, который уже был у Эмона. Уже указываешь мне, что делать? Она слегка усмехнулась. Пробую власть на вкус. Вдруг ты действительно согласишься? Я подумаю. И несмотря на ее усмешку, я видел, что она действительно серьезно задумалась о том, стоит продолжать ту игру, которую я раскусил. Стоит ли действительно связывать себя и меня отношениями? Глава 112. Мда. Я вошел в замок Эмона и тут же почувствовал демона, который все еще тут находился, а также смрад от трупов, которые еще совсем недавно разгуливали тут и пытались захватить деревню, а может и не только деревню, хотя захватить не то слово. Скорее всего, демон использовал трупы как ретранслятор и просто жрал с их помощью человеческие души. «Вы пришли забрать моего сына в круг?» Женщина, вышедшая из-за угла, упала передо мной на колени. «Прошу вас, не забирайте моего мальчика. Он все, что у меня осталось». Я вздохнул и покачал головой. «Там давно нет твоего сына, женщина. В теле твоего сына находится демон, который просто пользуется его памятью, чтобы обманывать тебя». «Нет». Она отшатнулась от меня, а я только грустно вздохнул. К сожалению, это скорее всего так, и я тут для того, чтобы просто констатировать это, а также посмотреть, смогут ли мои знакомые вылечить твоего мужа, сына, лучше сына. Андрасти святой, заклинаю. Я снова вздохнул. Если демон уже полностью сожрал его душу, то это будет невозможно. Заклинаю, все что хочешь сделаю, тело отдам, душу продам. Заткнись, дура тупоголовая. Я вышел из себя. Нет, я способен понять, что у нее горе, хоть мне и не понять, каково это оказаться в такой ситуации, чтобы твой ребенок и был сожран демоном. Бейрер, я глубоко вдохнул, после чего медленно выдохнул. Прошу прощения, леди Геррин, просто предложение, которое вы озвучили, о продаже души, оно весьма неприятно для того, кто сталкивается с тенью, и вдвойне неприятно оно для того, у кого не было никакого таланта в магии, кому наставница сама пробивала канал в тень. Учитывая это, а также то, что моя наставница не отличалась добротой, я покачал головой, а ее подход к тренировкам лишь с очень большой натяжкой можно назвать чрезмерно жестоким. Я осознаю все опасности таких предложений и реагирую на них несколько бурно. Я... Голова девушки опустилась, а по ее щекам потекли слезы. Вы совсем ничего не можете сделать? Да, мой сын, он мертв, я вздохнул. Скорее всего, да, я могу вам пообещать, что не стану уничтожать тело вашего сына, пока не получу подтверждение того, что от него ничего не осталось. Я... Девушка просто разрыдалась, стоя передо мной на коленях. Мне пришлось бросить на нее заклинание сна, после чего я кивнул одному из магов, сопровождавших меня, и он взял ее на руки. Хотя ему явно это далось с некоторым трудом, все же в большинстве своем маги не утруждают себя физическими тренировками. Однако у них есть заклинания, увеличивающие физические возможности. Слушай, ты, конечно, молодец, но если тебе тяжело, мог бы усилить себя магией. Я... Маг слегка смутился и быстро применил на себя указанное мной заклинание, и ему тут же стало легче. Так, ладно, давайте начнем с сына леди Геррин, а там уже и Эмоном займемся. Да. Маги покивали и отвели меня в покои, в которых магическими печатями был заперт сын леди Изольды. Ты... Стоило мне только открыть дверь, как мальчик бросился на меня, жутко оскалившись. Какое право ты имеешь удерживать меня здесь? Я наследник Эрла, а ты смерть ушастый, да еще и маг. Вы обязаны служить нам, я и служу. Я улыбнулся кончиком губ, принимая тело пацана на магический барьер из крови. Ее высочеству королеве Аноре, а ты, да и твой папаша по сравнению с ней мелко плаваете. Я усмехнулся. Тогда веди меня к ней. Удар по моему ментальному полю был ужасный, он мог бы сокрушить многих, но не меня. Флемит во время обучения позаботилась о подобном, так что я с честью выдержал удар, а вот маги, находившиеся за моей спиной, попадали на пол. Заткнись, демоническое отродье. Вокруг тела мальчика стали появляться печати, одна за другой. Что? Как? Тут же барьер. Каком кверху? Я зло усмехнулся, не став объяснять демону, что барьер был абсолютным только пока комната была закрыта, а после того, как я ее открыл, то его остатки вполне можно было игнорировать. Ну, при должных умениях и магической силе. Благо у меня все это было, хотя нужные умения присутствовали только в магии крови, но тут даже ее хватало, так как демон, видимо, ранее брал свое только за счет силы, а отожравшись на душах простых людей, хотя они и давали ему довольно мало, но тут он взял количеством, он и вовсе перестал считаться стратами энергии. Вот и в прошлый ментальный удар он вложил просто прорву магической энергии и даже не понял, что на самом деле воздействовал на меня, а стоящие позади меня маги ему были не видны. Вокруг демона появлялось все больше печати, и каждая ограничивала его возможности. 5, 10, 15, 20, 25. На данный момент это мой предел, который и так значительно повысился с момента, как я провел ритуал в домене. Нет, я мог бы наложить еще печати 5, но тогда я потеряю возможность что-либо делать, а еще десяток сверху, и я только и смогу, что стоять на месте и моргать через раз. Вдох и медленный выдох. Демоническое отродье, занявшее тело ребенка, тебе пришел конец. Я уничтожу саму твою суть, и... Постой, демон явно очень сильно запаниковал. Он не встречал достойного отпора тут, в реальном мире, и потому, получив его, очень сильно испугался. Ребенок, он еще тут, я докажу. И я почувствовал, как демон отходит на задний план. Больно. Из глаз ребенка потекли слезы, а мне словно ножом по сердцу резануло. Очень больно. Почему так больно? Он обещал другое. Очень медленный вдох, и две диагностические печати на пару мгновений появляются рядом с телом ребенка. Сука, какая же ты мразь. Слов других не было. От души ребенка осталась четверть, да и та была обглодана со всех сторон. Я тебя... Нет, нет, нет. Демон, увидев мою реакцию, обрел большую уверенность в своих действиях. Если ты что-то сделаешь, то ребеночку конец. Ох, как будет переживать его сладкая матушка. А ты знаешь, я ведь уже подумывал испробовать ее тело на вкус. Но тут приперлись маги и заперли меня в этой комнате. Как же жаль, ха-ха-ха. Демон полубезумно рассмеялся. Но знаешь, если ты отдашь мне свое тело, то ребенка я так и быть отпущу. Размечтался. Я покачал головой. Тебе совсем не жалко этого парня? Я почувствовал, как за моей спиной в себя начали приходить разумные, и одним движением руки набросил на них заклинание сна из магии крови. Не хватало мне тут еще истерик от мамы ребенка и ее неожиданного согласия продать свою душу за тот огрызок, что остался от души ее сына. Жалко в попе у пчелки, а у меня есть знание. Демон, услышав мой ответ, почувствовал себя неуверенно. Знание того, что если ты даже полностью выполнишь свою часть сделки, то с такими травмами души ребенок либо долго не проживет, либо станет безумцем, зацикленным на одной единственной идее. Конечно, можно это исправить, но... Я покачал головой. Заняв мое тело, ты явно не станешь это делать, да и сомневаюсь я, что ты знаешь, как это делается. И что, вот так просто убьешь меня? Он противно усмехнулся. Да тебя мама парня загрызет. Не загрызет. Я покачал головой и совершил удар. Удар, который пришелся точно по сути демона. А-а-а. Он упал на пол и заорал от боли, и в этом крике слышался и крик демона, и крик мальчика, которого тот держал в заложниках, надеясь на то, что из-за этого ему удастся задержаться в реальности. Вот только не на того мага он нарвался. Не помню, как там в каноне серые стражи решали эту проблему, так как ни разу не доходил игру до этого момента, точнее до самого замка Эмонов доходил, а вот решение проблемы. Но у меня было решение проблемы. Вдох. Еще один удар, и я уменьшаю число сдерживающих печатей вокруг демона и делаю пару шагов к нему. Выдох. Еще один удар. Демон уже не орет, а тихо подвывает, а с губ мальчика срываются тихие, едва слышимые просьбы убить его. Снимаю еще пару печатей и оказываюсь вплотную к телу мальчика. Кладу руку на его тело и делаю хватательное движение, после чего резко выдираю из тела и демона, и мальчика. «Что ты делаешь?» За моей спиной раздается женский крик полной паники, а после, в спину, в район печени втыкают кинжал. «Дурера!» Я рявкаю волевым усилием, перекрывая рану и магическим выбросом отбрасывая женщину от себя. «Не мешай мне!» «Ты, что, не видишь, сколько тут осталось от твоего сына?» Сейчас душу ее сына можно было рассмотреть, даже не имея дара, и выглядела она. «Сынок!» Женщина прижала руки ко рту. Я заметил, что демон собирался что-то сказать, я ударил по его сути, вызвав хоровой вопль боли от демона и связанного с ним мальчика. В доме есть бриллиант, чистый, без затемнения и внутренних дефектов. Девушка в шоке смотрела на то, как душа ее сына корчится в мучениях, и только когда я повторил этот вопрос третий раз, запоздала и кивнула. «Тогда неси, и помни, чем дольше ты ходишь, тем больше мучения испытает твой сын. Ты спасешь его, не я». Я покачал головой. «Его спасешь ты». Она вздрогнула. «Но, бегом». Я рявкнул на нее, заметив, что демон стал вновь приходить в себя, и снова ударил по его сути болью. Долго его так не сдержать, по-хорошему сейчас бы душу парня отделить от демона и демона развеять, пока есть такая возможность, но, всегда есть это долбанное но. В общем, если отделить душу сейчас, то она просто не выдержит, слишком мало от нее осталось, так что приходится мучить парня вместе с демоном. Вот, не прошло и 3 минут, а запыхавшаяся женщина уже прибежала и вложила мне в руку колье с бриллиантами, и я, выбрав самый крупный, просто магически разрушил оправу, оставив у себя в руке только сам камень, а остатки колье упали на пол. «А теперь не мешай, поняла?» Она закивала головой, а я одним резким движением выхватил из-за пояса кинжал и отсек парня от демона, хоть для этого и пришлось напитать кинжал своей магией и намерением. Отсекать пришлось не точно между демоном и парнем, и естественно не по демону, не хватало, чтобы частички демонической сути остались в пареньке. Отсекать пришлось по душе самого паренька, после чего я огрел демона еще парой заклинаний боли, и быстро обследовал душу парня. «Чертов ублюдок!» Покачав головой, я отсек от души парня еще пару кусков, в которых заметил вкрапление демонической энергии, и сейчас от его души осталось только ядро, и дай создатель 7-я часть оболочек. «Иди сюда». Аккуратно подхватив душу парня, я заключил ее в бриллиант. «Держи». А Изольда очень аккуратно приняла из моих рук бриллиант, после чего я жестом выгнал ее из комнаты. И я, наконец, смог сосредоточиться на демоне. «Знаешь, я склонил голову набок, набрасывая на демона оковы. Если бы ты натворил меньше дел, то я бы тебя просто пленил и продал. Но ты...» Я покачал головой. «Нет, я понимаю, что все вы демоны не белые и пушистые, но ты сейчас ответишь за то, что сделал с душой мальчика. Я буду кромсать тебя, медленно, очень медленно». Я покачал головой. «А хотя...» Я зло усмехнулся и резко разорвал завесу, отделяющую реальность от тени. «Эгей, кто хочет полакомиться демонической душой, что отожралась в реальном мире?» Мой голос был не столько физическим, сколько это был ментальный посыл в тень, а спустя пару минут перед моим взором появилась демонесса желания. «Господин», я всмотрелся в ее душу и был приятно удивлен. Никаких бессмысленных смертей, никакого безумия, она охотилась на себе подобных, а также получала энергию из снов, но не убивала жертв, а лишь забирала минимум. Фактически, она имела постоянный круг клиентов, с которыми заключила контракт, и те во снах попадали в ее домен, где исполнялись все их мечты, а после они просыпались довольными и лишь слегка усталыми. Естественно, подобное происходило не каждую ночь, но, а ты смелая, даже не подумала закрываться, даже больше, сама раскрылась передо мной, показывая свою суть. Я покачал головой. «Вы ученик самой Флимит». Она тонко улыбнулась мне, и ее образ поплыл, приняв образ уже знакомой девушки. Когда-то во время испытания именно такой образ принимала демонесса, которую я убил. «Если я наврежу вам, то она придет мстить, а я хочу жить, если же я договорюсь с вами, то...» Она слегка усмехнулась. «Моя жизнь станет значительно проще. Как тебе пища?» Я решил сменить тему и кивнул ей на демона. «Ну, не деликатес, конечно». Она покивала, «но если вы позволите, я бы его съела. Вперед, он твой, не ед». Это было последнее, что успел прокричать демон, прежде чем его очень быстро поглотили. Изольда Геррин, Коннор Геррин, сын Изольды, бриллиант с остатками души Коннора. Демона с сожаления, пришедшая на зов ГГ, приняла именно этот образ. Глава 113. Все. Девушка слегка погладила животик после того, как закончила поглощать демона, после чего выжидающе посмотрела на меня. Что теперь? Теперь я взглянул на нее и понял, что убить не смогу, и вовсе не потому, что она приняла облик девушки, а потому что она действительно адекватный представитель своей расы. Ну, теперь можешь идти, я запомнил тебя и теперь смогу призвать, когда уже буду далеко от замка Эмонов, чтобы мы могли спокойно поговорить, как будет угодно. Она кивнула мне и, развернувшись, ушла в так и не закрытый до этого разрыв, который после просто захлопнулся за ее спиной. Я вздохнул и посмотрел на тело парня, грустно покачал головой. С этим я уже ничего сделать не смогу. Я покинул комнату. Мой сынок. Изольда стояла, прижавшись к стене и держа драгоценный камень с душой сына рядом с сердцем. Вы же спасете его? Она оторвала свой взгляд от бриллианта и посмотрела на меня взглядом полным надежды. Значит так, слушай меня внимательно, с такими травмами души не живут. Но... Тихо. Я не повышал голос, но она замолчала, стоило мне только произнести одно слово. Слушай и решай. В таком состоянии. Я кивнул на бриллиант. Он может пробыть не более суток. Будь на моем месте наставница, она бы сделала так, что и месяцы два, но... Я покачал головой. Я не она, так что решать надо очень быстро. Либо мы отправляем душу твоего сына на полноценное перерождение. Нет. Тихо. И снова одно мое слово, и она молчит. Либо... Ты получишь сперму своего мужа, я озабочусь тем, чтобы ты забеременела и закреплю душу твоего сына в еще неразвитом плоде. Ты снова выносишь его и, находясь в утробе матери, он сможет восстановить душу до 3/4 от того, что было. Хочу, чтобы ты хорошо подумала, так как первые 10 лет после рождения его душа будет продолжать восстанавливаться, а тело будет очень часто болеть. Очень часто. Я согласна. Я вздохнул. Ну... Тогда пошли к твоему мужу, я осмотрю его, а после ты добудешь его сперму, и я помогу тебе залететь. Да, она кивнула. Мы прошли в комнату, в которой лежал ее муж, и там находился маг, который очень усиленно накладывал на Ирла все новые и новые заклинания. Что-то случилось. Да, я не знаю, что произошло, но пару минут назад состояние Ирла сильно ухудшилось, но в то же время это хорошо. Сила, которая удерживала его в стабильном состоянии, тоже исчезла, и теперь есть шанс привести его в сознание. Помощь нужна? Маг бросил на меня короткий взгляд и кивнул, так что я встал рядом с ним и первым делом бросил пару диагностических плетений. Беру на себя поддержание жизни. Сказав это, я набросил на Ирла комплекс заклинаний для поддержания кровообращения, дыхания, сердцебиения и некоторых других функций организма. Хорошо. Это все, что сказал маг, перед тем, как начать усиленно работать над здоровьем Ирла, и я мог только уважительно покачать головой. Маг круга, а имеет такой опыт, моих девочек он, конечно, не переплюнет, да и я мог бы быть куда более эффективным, но вот опыта у него явно больше. По крайней мере, мой опыт в большинстве своем сосредотачивается на борьбе со скверной и лечении ранений, полученных в бою. Ну еще могу проводить некоторые операции, по типу искусственного оплодотворения, но тут только потому, что я знаю, что это такое и в черне понимаю, что надо делать. А вот тут явно маг, знающий свое дело и имеющий богатый опыт в исцелении. Около 3 часов ему потребовалось для того, чтобы привести Эмона в стабильное состояние, но не то стабильное, которое поддерживалось демоном, а то, в котором его поддерживаем мы, и как следствие мы же можем это состояние улучшить. Фух, спасибо, без тебя я бы его не стабилизировал. Нормально. Я покивал, смахнув капли пота со лба. Слишком много сегодня магии творил, причем делал ее без подготовки, на голой воле. С боевой магией так еще можно, там множество отработанных заклинаний, буквально вбитых в меня наставницей, да еще и отработанных на глубинных тропах. А вот в этой ситуации, слушай, ничего же не случится, если мы Изабеллу наедине с мужем оставим, минут на 15, да нормально. Маг пожал плечами. А что? Да так, я покачал головой. Пошли тогда. Ну, маг бросил на меня еще один взгляд и пожал плечами. Он явно узнал меня и не стал задавать лишних вопросов. Просто вместе со мной покинул комнату, после чего мы вместе устроились в одной из соседних. Надо будет завтра сюда моих девочек притащить. Маг посмотрел на меня с долей удивления. Они Эмона быстро на ноги поставят, опыт у них в этом есть. Да так-то я и сам, За месяцок справлюсь. Не, я покачал головой. Надо сделать это быстро. У нас мор идет, каждый щит и меч на счету, а тут целый Ирлинг участия в обороне королевства не принимает. Ну, маг пожал плечами. Если с этой стороны посмотреть, то да. Спустя 10 минут к нам зашла Изабелла и жестом позвала меня за собой, а там, когда мы оказались в совершенно другой комнате, она просто открыла рот. Мда, я покачал головой. Можно было и в какую-то бутылочку это все перелить. Мона, капелька спермы стекла с края губы на ее подбородок, и она, почувствовав это, пальцем загнала ее обратно. Так, ладно, говорить вам сейчас противопоказано, так что просто раздевайтесь и садись на диван. МГУ. Она кивнула, и хотя она очень сильно смущалась, но драгоценный камень с душой сына все еще был прижат напротив ее сердца, так что она быстро разделась и, даже не пытаясь задавать лишних вопросов, села на диванчик. Ноги раздвинь. Она выполнила мое требование, а дальше была уже знакомая мне операция, разве что сперму я брал не из тары, которую заранее подготовил, а прямо изо рта Изабеллы. Камень. Одно слово и драгоценный камень, который она до этого прижимала к себе, оказывается у меня в руках, и я аккуратно извлекаю из него остатки души парня и буквально привязываю их к одному из начавших свое формирование зародышей. Фух, мумак, я слегка поморщился, но вопрос девушки я понял. Процедура прошла успешно, поздравляю вас с будущей тройней. А, она ошарашенно уставилась на меня. Один из будущих зародышей уже имеет душу. Два других обретут ее в течение первого месяца. Думаю, теперь у вас будет все хорошо, а мне надо поспать. Она сглотнула сперму и, встав и совершенно не стесняясь своей ноготы, низко мне поклонилась. Я, спасибо, но тройня, ну, я просто тут подумал, я знаю, благо наставница давала разноплановое теоретическое образование, что во временности беременности душа ребенка, даже если она повреждена при перерождении, восстанавливается за счет воздействия души матери. Ну, я и подумал, что если рядом будут души будущих брата и сестры, то процесс исцеления будет идти еще лучше. Но, кто из них будет Коннором? Я покачал головой. Никто. А, Изабелла, мы спасли душу твоего ребенка, но спасти его личность было не в наших силах. Может быть, тело разовьется вообще в женское, и душа Коннора тоже изменится. Так что, мой сынок, Изабелла, нет-нет, она покачала головой и опустилась передо мной на колени. Я благодарна, и понимаю, что вы сделали и так намного больше, чем любой другой сделал бы на вашем месте. Вы спасли душу моего сына. По ее щекам потекли слезы. Мне сложно принять, что Коннора больше нет, но, его душа. Она осторожно коснулась своего живота. Если его душа восстановится, пусть он уже не будет Коннором, но я буду любить его и его братьев или сестер. Спасибо. Да ни за что. Я покачал головой. Ладно, вернусь завтра, со своими целительницами, и они поставят на ноги твоего мужа. Думаю, ты и сама понимаешь, что лучше бы тебе после этого заняться с ним страстным сексом, так как объяснять ему, что тебя сделал беременный посторонний эльф, использовав для этого сперму твоего мужа. Она, несмотря на слезы, которые продолжали катиться по ее щекам, слегка истерично хихикнула. Да, я понимаю. Вот и хорошо. Я со вздохом прошел во двор и там уже открыл портал, через который переместился в расположение лагеря. Ты позже, чем мы договаривались. Джейн, как главное на время моего отсутствия, посмотрела на меня строгим взглядом, требующим ответа. Мы волновались. А, я махнул рукой. Проблемы. Что-то серьезное. Я покачал головой. Не, так, мелочи, но мелочи, требующие решения. Так что пришлось задержаться. Я даже не ел сегодня. Ладно, пошли к костру. Она провела меня к костру, где мне тут же предложили порцию каких-то тушеных овощей. Эй, а мясо? Я с возмущением посмотрел на Мита, которая и поставила передо мной плошку с овощами. Мясо где? Сегодня мяса не будет. Как это не будет? Возмущение в моем голосе было столько, что Мита даже чуть-чуть отшатнулась от меня. Вот так вот, мяса не будет. Джейн строго посмотрела на меня. Ешь овощи. Так, я взял плошку и открыл портал. За овощи спасибо, но без мяса, как бы вкусно Мита не приготовила овощи, я жить не согласен. Особенно после столь тяжелого дня. Так что, а ну, сидеть. Джейн рявкнула на меня, но я проигнорировал ее требование и уже сделал шаг, когда меня схватило за плечо Мита. Будет мясо, будет. Я остановился и, полуобернувшись с подозрением, посмотрел на нее. Точно, да. «Дай мне 20 минут и все будет». «Хорошо, я подожду, но если через 20 минут мяса не будет». Я оставил фразу неоконченной. «Ладно, Джейн, созывай всех наших, тем более что поговорить есть о чем, надо обсудить дела на завтра, так как завтра я заберу Хинату и Мари, и мы отправимся ставить на ноги Эмона». «Хорошо». Джейн вздохнула и, бросив слегка недовольный взгляд на Мита, покинула нас. Глава 114. Рассказ о том, что произошло со мной за день, все слушали очень внимательно. Мита, естественно, выполнила свое обещание и приготовила мне мясо, а я наслаждался ужином и рассказывал. «Хаэм, ты с душами начал работать?» Мари задумчиво склонила голову на бок. «Ну, я пожал плечами. Не думаю, что это можно назвать работой. Согласна я, еще подобной работой назвать сложно, но первый шаг ты сделал и сие прекрасно. Когда сие дойдет до матушки моей, то эта гордость испытать ее заставит. Возможно». Я покивал. «Ладно, давайте спать, с задачей на завтра я вас ознакомил, а мне еще отоспаться надо». «Не надо врать, в домен ты погрузиться хочешь и с демонессой той поговорить». Я пожал плечами. «Я обещал, сие одобрить не могу я, но коли она суть свою открыла и зла тебе она не замышляла, мешать не стану я тебе, но лишь в том случае, коль ты возьмешь меня с собой». «Хорошо». Я кивнул. «Помощь Мариган явно будет не лишней». Я спокойно прошел в палатку, где, быстро раздевшись, лег на кровати, с помощью медитации погрузился в свой домен. Вдох, выдох. Да, тут даже дышится легче. Я прислушался к своей связи с Мари и, поняв, что она уже готова, призвал ее в свой домен. «Хаэм, а тут стало значительно приятнее находиться». Мариган насмотрелась по сторонам и довольно улыбнулась. «Согласен, приступим». «Да». Мари кивнула. «Тогда». Я сосредоточился и позвал в свой домен ту самую демонессу, которую недавно встретил, и она ответила на мой зов и вскоре появилась передо мной. «Ну, снова здравствуй». Она кивнула мне и посмотрела на Мари. «И ты, дочка Флемит, здравствуй. Демонесса, что знает о вещах таких? Все адекватные демоны, которые понимают, что если они будут слишком сильно наглеть, то их рано или поздно уничтожат, следят за магами, что могут стать для них проблемой или же источником выгодных контрактов. На души наши ты позарилась». Мари нахмурилась и домен отозвался на ее недовольство, и демонесса тут же подняла руки в защитном жесте. «Вовсе нет». Она замотала головой. «На души ваши я не рассчитываю, но ведь мы можем договариваться и о других предметах. Например, совсем недавно Симон отдал мне демона. Я понимаю, что в этом он преследовал свои цели, но даже так». Она материализовала на руки небольшой кристалл. «Я не могу оставить подобное без ответа». Я внимательно посмотрел на кристалл. «Кристалл памяти?» «Да, это знания по магии души. Конечно, не полные, так сказать, основы основ, но думаю, в качестве начала». Я осторожно взял кристалл из рук демонессы. «Мари, проверишь?» «Конечно». Она кивнула и достаточно быстро проверила кристалл, благо Флемит в свое время касалась этой темы и особенно остановилась на том, как проверять такие кристаллы на подлянке и вообще как проверить качество записанной на них информации. «Все в норме». Я кивнул и, взяв кристалл, резко раздавил его, и тот тут же впитался в меня, а в голове вспыхнули знания. Процентов 90 из них так или иначе затрагивало Флемит при моем обучении, но оставшиеся 10. «Хаэм, а я таки был прав». «Хаэм?» Демонесса с интересом посмотрела на меня. «Просто обеспечил жене Эмона беременность тройней, так что душа ее сына все же восстановится. Хорошее решение». Демонесса кивнула мне. «Можно было бы лучше подобрать, но с учетом того, что у тебя знаний нужных просто нет». Она пожала плечами. «Короче говоря, если появится, что интересное, ты знаешь, к кому обратиться. Оплату за таких вот наглецов я буду давать знаниями». «Хорошо, только как тебя называть?» «Хаэм, так-то имени у меня нет, ты должен это знать, но так как ты больше житель реальности». Она осмотрела мой домен, как бы намекая, что подобное ненадолго. «Можешь называть меня Грифея». «И еще один вопрос». «Да-да». Она мне соблазнительно улыбнулась и чуть наклонилась вперед, демонстрируя свое декольте. «На чужих парней не покушайся». Мари решила прокомментировать действия нашей гости. «Хаэм, я, прошу прощения, по привычке. Я все же демон желания, и как правило мужчины желают вполне конкретного. Девушку, которая на все будет согласна. И пусть я сама уже очень давно не принимаю участия в исполнении подобных желаний, так как сил стало хватать погружать мужчин в реалистичные иллюзии, но привычка осталась». «Да ничего». Я пожал плечами. «Во-первых, Подобное действительно приятно наблюдать. Даже осознание того, что ты демонесса, которая может закусить на завтрак моей душой, не портит это зрелище. Эй, я душами обычных разумных не питаюсь. Ты должен это знать. Я тебе свою суть открыла, чтобы показать, что мне можно доверять. Прости, прости. Я поднял руки в жесте сдачи. Эф, а, во-вторых, подобное зрелище для меня лишь эстетически приятно, но сдерживать порывы моей сути мне несложно, поскольку девушки мои уже давно пытают меня видом внешним, что они только не делают, когда мы остаемся наедине. Я чуть склонился к демонессе и громко зашептал: «Ты представляешь, раздеваются до трусиков и лифчиков и в таком виде ходят передо мной». Мой шепот был слегка наигранный, но демонесса решила поддержать шутку. «Да ты что, даже я на такое не решалась». Она возмущенно посмотрела на Мари. «Ну я понимаю, голой перед мужчиной покрасоваться, на члене его поскакать, отсосать, дать в попку, ну или в киску, но в лифчике и трусиках перед мужчиной ходить, да это же издевательство». Мы все вместе не выдержали и после этих слов рассмеялись. «Ладно, я пошла». Грифи, отсмеявшись, решила с нами попрощаться. Я кивнул, и демонесса радостно улыбнулась, после чего просто исчезла, а я вновь стал усиливать защиту домена, которую пришлось слегка ослабить для того, чтобы Грифия смогла в него попасть. «Я помогу». Мари положила мне руки на плечи и стала снабжать столь необходимой в этот момент энергией. Интересное знакомство. Она решила прокомментировать наше новое знакомство. «Я от матушки моей порой услышала, что в тени демоны есть адекватные, но встретить я такого не надеялась». Я слегка пожал плечами. «Может быть, она просто скрывает свою суть. Тебе она ее открыла». Мари внимательно посмотрела на меня. «Да, я покивал. Но я не так, чтобы хорошо в этом всем разбираюсь. Так что я не сомневаюсь, что умелый демон обманет меня. Так что будем проявлять разумную осторожность в общении с этой Грифией. Согласна я, пусть даже будет она демоном, что людям лишь добро несет». Она фыркнула, показывая, как она относится к словам о демоне, который несет людям добро, но проявить в делах с ней осторожность мы должны. «Ладно», я покачал головой, не желая далее развивать эту тему. «Давай спать, надо отдохнуть, так как завтра нам лечить Эмона, потом мне вновь отчитываться перед Анорой, и далее мы продолжим разбираться с оборотнями. А можешь сюда девочек позвать?» Я тихо фыркнул. «Могу». Пара десятков секунд, и в домене стали появляться девочки. Я же махнул им рукой и просто растворился в воздухе, переходя из обычной медитации в сон. «Утро добрым, бывает, когда просыпаешься, а к тебе прижимается обнаженная ведьмочка, утро просто не может быть плохим, так что стоило мне осознать мое местоположение и понять, кто находится рядом, мое настроение тут же поползло вверх». Проснулся муж мой, голос Мари был слегка ехидным, ну оно было и понятно, у меня сейчас был каменный стояк, а времени на секс не было от слова совсем. «Проснулся, моя дорогая женушка. ХМФ, мне как расценивать твои слова? Продать меня собрался ты, коль называешь дорогой?» Я слегка нахмурился и дал ей щелбан по носу, от которого она слегка сморщила свой носик, поведя им из стороны в сторону. «Жена моя, не смей ты более подобные слова произносить. Ты моя». Я крепче прижал ее к себе и почувствовал от нее чувство легкого дискомфорта от столь крепких объятий и удовольствия от моих слов. «Не радовать меня не может, то как относишься ко мне ты, к нам?» Она слегка поправилась, понимая, что так я отношусь ко всем своим девушкам. «А как еще?» Я пожал плечами. «Ну ладно, нам вставать пора и завтракать». «Да, но ни я, ни она не раскрыли объятий, так и продолжая лежать в обнимку. Это может длиться очень долго». «Да, еще минут 10 мы позволили себе лежать и просто наслаждаться теплом друг друга, пока не почувствовали запахи уже готового завтрака. И именно это вынудило нас подняться и, одевшись, покинуть палатку. Утро доброго всем». «Ага». Джейн посмотрела на меня странным взглядом, но этим все и ограничилось. По крайней мере, я так подумал, когда ни она, ни остальные девушки, которые тоже поглядывали на меня, не начали разговора. Но я ошибся. Разговор начался, стоило нам только отложить опустевшие плошки. «Итак, так и думал, что нам предстоит серьезный разговор». Я вздохнул. «Да нет», Джейн покачала головой, «никакого серьезного разговора. Просто мы решили довести до тебя решение, принятое на совете твоего ближнего круга». Я вопросительно осмотрел девочек. «Ты нам рассказал о том, что тебе сказала Анора, и мы решили рассмотреть ее кандидатуру как возможную жену. Хак-хак-ха». Я закашлялся. «Серьезно?» «Да». Джейн кивнула мне. В общем, мы хотим, чтобы ты знал, если ты посчитаешь, что принять ее в нашу семью будет полезным, то мы возражать не станем. Главное, чтобы она сама раздора у нас тут не устраивала. А так, мы не против. Пришли мы к выводу, что королева нашей став, полезней будет для семьи. Я вздохнул. Так, девочки, давайте об этом всем позже. Я покачал головой. Я сомневаюсь, что Анора примет решение о вступлении в нашу большую семью до окончания мора. Сейчас она сомневается и точно не хочет быть одной из. Уверен? Да. Я кивнул. Так вот она будет присматриваться ко мне и думать. А вот после мора, когда на носу окажется война с Орлием, вот тогда она уже решит, какой путь выберет. Но ваши слова я запомню. Ага. Девочки покивали, и разговор закончился. А спустя 20 минут мы с Марией Хинатой уже были в комнате Эмона, где девочки приступили к его лечению. Глава 115. Итак, третий день в поместье Эмона. Первый был, когда я разобрался с демоном. Второй день был посвящен лечению Ирла, а также бурному сексу между ним и его женой. Она нас фактически выгнала из его комнаты, когда мы сказали, что он здоров. Бедный мужик нарвался на девушку, которая прямо ему заявила, она потеряла сына и хочет залететь, чтобы родить своему мужу нового наследника. Мужик, конечно, прифигел от такого заявления своей жены, которая решила скрыть от него то, что в ее чреве уже находится душа сына, которая подселена к одному из формирующихся зародышей. Но спорить с супругой он не решился, так как ее взгляд горел фанатичным огнем. В общем, переговоры с Эрлом пришлось отложить на третий день. Я прошу прощения за задержку. Эрл бросил слегка усталый взгляд на свою довольно мурлыкающую жену, которая уже не скрываясь поглаживала свой пока еще плоский животик. Но в той ситуации мне было проще позволить жене получить то, что она хотела, чем спорить с ней. Я понимаю. Я понимающе улыбнулся Эрлу. Но если ваши семейные проблемы решены, то я бы хотел перейти к переговорам. Да, что нужно Кайлану? Я вроде уже говорил ему, что участвовать в самоубийстве не буду. Не Кайлан. Я покачал головой. Король Кайлан нарушил все планы, которые были составлены на битву при Астагаре и ломанувшись в безрассудную атаку погиб вместе с большей частью серых стражей. А армия, это было единственное, что смог протолкнуть через свое горло Эрл. Половину спасти Ирнлагвин. Он, увидев, что творит Кайлан, не стал вводить войска, находившиеся под его рукой, в бой, так как в этом случае он бы потерял их. Хитрый ублюдок. Эамон покачал головой. Однако он подстраховался, у меня под рукой было 100 воинов и 100 арбалетчиков, а также пара сильных магов, так что некоторую часть серых стражей, небольшую часть армии короля, а также всех магов мы смогли отбить. Чудом мне удалось пробиться к месту гибели Кайлана и эвакуировать его тело. И кто сейчас правит? Сейчас Фирилдином правит законная королева Анора Первая. Тьфу. Эамон сплюнул на пол. Значит, Лагвин. Нет. Я покачал головой. Точнее сказать, она к нему естественно прислушивается, но правит именно Анора. Она оказалась достаточно зубастой и когтистой для того, чтобы ухватить власть и держаться за нее мертвой хваткой. И откуда это известно тебе? Меня смерили подозрительным взглядом. Потому что я одно из доверенных лиц королевы. Я же решил вопрос с магами, устранив существовавшую систему кругов и предложив, как их эффективно использовать. Так что голод Фирилдину не грозит. Также отчасти из-за меня, так как я до начала мора шастал по глубинным тропам, у нас нормальные отношения с гномами, которые в целом готовы помогать. Хорошо. Эамон слегка расслабился и покивал. Значит, ты решал Аноры? Да, ну. Я пожал плечами, прикинувшись валенком, так как слово «решал» Эамон произнес на знакомом мне языке. Я не знаю, что означает слово «рушилу». Я произнес слово «решало» с большим фирилдинским акцентом, да еще и с ошибками. Сам же я незаметно стал изучать Эамона с помощью заклинаний, но по логике беседы, я могу предположить, что это некто, кто работает от лица королевы. Не знаю, зачем было использовать такое странное слово, если в нашем языке есть термин «рука королевы» или «голос королевы», которые в целом довольно близки друг к другу. Взгляд Эамона, который, когда он произносил слово «решало», был весьма колким, стал более расслабленным, а я, наконец, пробился через его ментальные щиты и заглянул в голову. Значит, не попаданец. Хорошо, уж я в этом мире развернусь. Жаль, конечно, что я не попал в этот мир до начала мора, мог бы себе Морриган захапать, хотя... Взгляд Эамона стал слегка маслянистым при взгляде на Морриган и Хинату. Сейчас я могу захапать и ее, и эту псевдохинату. А еще и Изольда весьма горяча. Надо только придумать, как именно их всех взять под контроль. Мда, вот магией меня явно обделили. Вдох, выдох. Помещение накрывает купол тишины, отчего Мари и Хината напрягаются. Удар магии и Эмона прибивает к полу. Кто ты такой? Ха-ха-ха-ха. Ты что делаешь? Изольда вскочила со своего места и с шоком, смешанным со страхом, посмотрела на меня. Охрана. Они не придут, и я бы на твоем месте, Изольда, просто постоял в стороне и посмотрел на то, что сейчас будет происходить. Возможно, это для тебя шанс стать кем-то большим, чем жена Ирла. Меня ожгли гневным взглядом, а в поверхностных мыслях я успел прочесть, что ее положение Изольду полностью устраивает. Я повторю вопрос, кто ты? Я, ха-ха-ха, Иакахамон. Мда, дха. В таком случае сколько лет было вашей дочери, которая погибла вместе с сыном? Я вовремя наложил на Изольду заглушающие, так чтобы она не могла ничего сказать, но могла услышать ответ на вопрос, который я задал тому, кто занял тело ее мужа. Он был в панике. Он не понимал, о какой именно дочери идет речь, так как в каноне ничего подобного не было, да и обрывки памяти Эмона молчали. Но именно что обрывки. Всей памяти ему не досталось, да и меня в каноне он не помнил, как и девушки, похожие на Хинату, так что он пришел к выводу, что это не канон и надо просто положиться на удачу. Именно такие мысли пролетели в голове попаданца, который корчился на полу от боли. Возможно, он смог бы думать более рационально, если бы на него не воздействовали болью, но, Д10, он решил попробовать угадать. Хорошо, я благосклонно покивал, чуть уменьшив давление на Эмона, дабы он посчитал, что угадал, а на Изольду накинул иллюзию радостного взгляда, как бы показывая, что он был прав. Хорошо, сколько лет твоей младшей сестре? Т-30, говорить ему удавалось все проще и проще. А вот ответы на мои вопросы заставили Изольду смотреть на Эмона, точнее на того, кто занял его тело, со страхом. Хорошо, что это скрывала иллюзия. И последний вопрос. Кто же ты все-таки такой? С милой улыбкой я обрушил на этого разумного еще большее давление, чем то, что обрушил на него поначалу. Ха-ха-ха-ха. Я поясню. Ты не ответил правильно ни на один из двух вопросов, плюс в твоих поверхностных мыслях я успел уловить слово «пупидунев». В этот раз я намеренно исказил слово «попаданец». И пусть само слово мне незнакомо, но вот образы, которые я считал, дали мне понять, что ты занял тело Ирла и Эмона. Так кто же ты? Я чуть ослабил давление. Я обычный человек. Я не знаю, как здесь оказался. Просто очнулся уже в этом теле и в этом мире. Я не прекращал читать его мысли и видел, что говорит он правду. Значит, случайно? Да. Тогда почему первое, что ты стал обдумывать, это как превратить в рабыню Изольду и моих женщин? Он молчал, и мне пришлось сильнее надавить на него, а Изольда с шоком смотрела на того, кто занял тело ее мужа. Говори, я, это канон. Попаданец всегда получает все, гарем, деньги, власть. Ему даже стараться особо не надо, все само приходит. Я вновь чуть ослабил давление. Итак, я посмотрел на Изольду. Это не мой муж, да, видимо, да. Прости, но я не настолько хорошо знаком с магией душ, чтобы понять, душа ли это из этого мира или нет. Выходит, я спал и не со своим мужем, выходит, что так. У Изольды началась истерика, и тут мне помогли Мари и Хината, которые увели девушку в угол комнаты и начали успокаивать. Я же, перестав мучить попаданца болью, просто связал его магией и погрузился в ожидание. Впрочем, ждать мне пришлось недолго, буквально 10 минут, и Изольда садится за стол, ожигая попаданца ненавидящим взглядом. «Симон, что ты можешь предложить?» Изольда посмотрела на меня серьезным взглядом. «Знаешь, можно запрограммировать его на самоубийство. Мол, узнал о гибели сына, и не выдержал. Он просто ночью сбросится со стен замка. Изольда вздохнула. «Я за власть не держусь, но с братом Эмона у меня отношения не самые лучшие. Стоит мне родить детей, как он сошлет меня в какую-нибудь деревню. Я больше никогда не увижу своих деток». Она погладила животик, а в ее голосе слышалась легкая фанатичность. «Может быть, есть другой вариант?» Я посмотрел на Мари, и она кивнула. «Ну, есть». На меня посмотрели с огромной надеждой. «Но сначала скажи, ты разбираешься в политике?» «Ну, да, я же жена Ирла, я не могу в этом не разбираться, да и с дружиной я справлюсь. В конце концов, я обоеруки воин». Я тихонько присвистнул. «Хорошо, тогда можем пойти другим путем». «И каким?» Я замолчал, обдумывая, стоит ли это предлагать Изольде или нет, и потому ей пришлось самой задать этот вопрос. «Ну, мы можем сделать этого нового Эмона твоим рабом». Попаданец задергался в магических путах. «Никто не сможет понять, что вообще изменилось, но ты будешь контролировать каждый его шаг, каждую мысль. Думаю, изобразить, как он, находясь в печали от новости о гибели сына, отходит от дел, взваливая весь Ирлинг на тебя, ты сможешь, сделаешь его затворником, который сидит в башне и тоскливо смотрит из окна». «Хм», Изольда задумчиво осмотрела попаданца. «А вот это уже интереснее. Однако я хотел бы предупредить. Королева будет знать о том, что тут произойдет, так что хочешь ты того или нет, но тебе придется всегда быть на ее стороне». «Всегда?» Она слегка нахмурилась. «Да, даже если это идет во вред Ирлингу, а это уже вы сами с ней решите, не думаю, что Анора станет зверствовать и требовать от тебя угробить свои владения. Ну, Анора всегда была умной и хитрой, так что думаю, мы с ней действительно сможем договориться и действовать сообща. Ладно, давай сделаем из него раба». Я усмехнулся, и мы с Мари стали творить. Заклинание было не то чтобы сложным, но вдвоем его плести было определенно быстрее, так что уже через 10 минут оно было создано и легло на душу попаданца, связав ее с душой Изольды. И я очень тщательно проследил за созданными связями, чтобы именно Изольда была главной. И если бы я этого не сделал, то были бы все шансы попаданцу стать главным в этой паре раб-хозяин. На то, чтобы именно этот новоявленный эрл стал рабом, нам с Мари пришлось потратить прорву магической энергии. «Фух, Хаем, я что-то чувствую». Изольда задумчиво прислушалась к себе. «Это ваша связь, будь с ней осторожнее, так как по неопытности можешь». «А-а-а-а». Попаданец заорал от боли. «Да, именно это». Я спокойно покивал. «Можешь случайно доставить ему сильную боль?» «Случайно?» Изольда изогнула бровь. «Эта мразь убила моего мужа, может и не специально, но, как говорится, незнание закона не освобождает от ответственности. Так и тут, пусть он и не знал, что и как делал, пусть он и не старался убить моего мужа, но он его убил, а я своего мужа любила. Значит, будешь держать его в черном теле?» «Да», она покивала. «Возможно, буду раз в месяц заглядывать к нему, для здоровья, хотя с большей вероятностью я все же постараюсь наладить отношения с Теганом, и сделаю его своим фаворитом, всяко больше пользы будет». Изольда явно уже просчитывала свои ближайшие ходы, и это мне нравилось. «Ладно», я вздохнул. «Я дам тебе пару дней собрать данные и подготовиться к разговору. Пока доложусь о Норе, а там уже либо тебя на разговор с ней пригласят, либо через меня общаться будете». «Хорошо». Изольда кивнула и, потеряв ко мне интерес, начала отдавать приказы попаданцу, дабы он даже теоретически не смог навредить ей или как-то сообщить окружающим о случившемся тут. Глава 116. «И снова ты у меня в гостях», — Анора улыбнулась мне. «Сейчас мы находились в ее покоях, ну точнее сказать, в той части дворца, куда обычно посторонних не допускают. Да здесь даже слуг не было, но меня она сама позвала сюда». Конечно, это вызвало некоторое неодобрение со стороны слуг, которые наблюдали за тем, как меня уводят в ту часть дворца, которая даже для них недоступна. «Да, снова, и снова с докладом. Хм», она вопросительно посмотрела на меня, при этом она неспешно стала раздеваться, делая вид, что совсем меня не стесняется. «Нет, я, конечно, видел ее полностью обнаженной, но она прекрасно осознавала, что тогда я был скорее врачом, который ей помогал, а сейчас она добивается от меня вполне конкретной реакции. И именно это и заставляет ее чувствовать смущение. Да вот, я пожал плечами. Пришел рассказать о том, что происходило в Ирлинге Эмона и о смене Ирла. Погоди». Она нахмурилась и даже раздеваться перестала, при этом в эмоциях появилось раздражение и какая-то опаска. «Ты решил сменить Ирла без моего одобрения?» «Не совсем». Я покачал головой. «Если позволишь рассказать, как все было, то, думаю, сможешь понять, почему я поступил, так как поступил, и даже найдешь свою выгоду от этого. Давай». Она кивнула мне, внимательно смотря на меня. «Ну», и я рассказал ей о том, что случилось с сыном Ирла, о том, как помог стабилизировать Эмона, помог Изольде зачать тройню от Ирла и как подселил остатки души ее сына в один из зародышей. «Ну, это правильно, но я до сих пор не поняла, к чему были те слова о новой власти в Ирлинге». Анора решила прервать меня, когда я как раз подходил к сути, и я слегка поморщился. «Да понимаю, что некрасиво перебивать, но я бы все же хотела узнать, когда ты успел власть в Ирлинге поменять и кто теперь будет там править. Ну, начнем с конца, если тебе не интересно все в хронологической последовательности. Однако Анора уловила мое легкое раздражение и подняла руки в жесте сдачи. Рассказывай, как тебе удобнее, но ты же сам должен понимать, что в такой ситуации каждая минута может быть важной. Надо подготовить приказ о назначении нового эрла, переговорить с этим эрлом, подготовить церемонию. Вот если бы ты меня не перебила. Пришла моя очередь перебивать Анору, на что она фыркнула, показав таким образом свое отношение к тому, что я перебил ее, то узнала бы, что после стабилизации Эмона и зачатия детей, я привел в Эрлинг Марии Хинату, и они смогли поставить его на ноги. Погоди, но как же новый? Она закрыла ладонями свой ротик, состроив испуганное личико, а после вновь подняла руки вверх, и я, усмехнувшись, решил продолжить. Так вот, на следующий день во время беседы мне показались странными некоторые слова, произнесенные Эрлом. Этих слов нет ни в ферилдинском, ни в орлийском, ни в языках других соседних стран. Погоди, но и Амон никогда не был знатоком языков. Анора нахмурилась. Я подобного не знал, но меня насторожило, что слово слишком не похоже на наш язык, а использует он его так, словно это нечто само собой разумеющееся. В общем, я влез ему в голову и уже там понял, что это вовсе не Амон. Это как? Анора с шоком уставилась на меня. Да так, я вздохнул. Оказалось, что душа Иомана уже ушла на перерождение, а его место заняла душа другого разумного. Более подробно узнаешь у Изольды. Но что мне не понравилось, так это планы этого разумного. Я прошерстил его память, так, поверхностно, но этого хватило, чтобы понять, что он знал о нашем мире и море. Это может быть происками архидемона, я пожал плечами. Может быть, но я сомневаюсь. Я, конечно, поверхностно ознакомился с его мыслями, но мне кажется, что с этой стороны он чист. Проблема в другом. Он посчитал, что его поверхностных знаний будет достаточно для того, чтобы утвердиться в этом мире и стать королем, попутно обращая то ли в рабство, то ли как-то по-другому воздействуя на женщин. На меня тоже, скорее всего, потому как я не знаю другого способа стать королем. Нет, можно, конечно, бойню устроить, но он слишком труслив для этого, так как в бойне куда проще самому умереть, а он драться не умел. В общем, я немного попытал его, и тот во всем признался. Я подошел к столику и, взяв графин, стоявший на нем, налил в стакан немного воды, после чего сделал пару глотков. В общем, я принял решение, от твоего имени, что даже такого Эмона можно использовать. Так что наложил на него рабскую печать, подчинив ее Изольде. Так что будем делать вид, что Эмон после болезни не может показаться на людях, так что Изольда будет выступать его голосом. Ну и постепенно Эмон уйдет на покой, а Изольда станет править. И она обещала поддерживать тебя, Хаэм. Анора отошла в сторону и присела на кресло, так как до этого продолжала стоять. Значит, Изольда. Меня смерили подозрительным взглядом. Не смотри на меня так. Она меня не интересует от слова вообще, так что отношения с ней налаживай сама. Впрочем, насколько я успел понять эту дамочку, она ради своих детей сделает все, что угодно. В конце концов, это именно она пригласила того мага. И ты предлагаешь шантажировать? Анора вопросительно изогнула бровь. Ну зачем же? Я пожал плечами. Нет, намекнуть на то, что ты знаешь, что действительно происходит в Эрлинге стоит, но шантажировать не надо, тут надо тоньше. Пф. Анора покачала головой. Не учи меня строить козни. А про шантаж, это я так, хотела посмотреть на то, какой путь решения вопроса видел ты. Что же касается договора с Изольдой, то с ней я договорюсь. Буду закрывать глаза на то, что именно она присутствует на собраниях дворянства, но естественно для этого в самом Эрлинге должно быть все нормально. Налоги должны будут поступать в прежнем объеме, в общем, ладно, это уже не твои проблемы. Анора вздохнула. А вопросы эти я решу. Что еще? Да собственно все. Я пожал плечами. Вопрос в Эрлинге я решил. Тебе осталось только немного доразгрести то, что там осталось. А мне пора отправляться к эльфам, точнее к оборотням. Ритуалы сами себя не проведут. Хорошо. Анора вздохнула и повела плечиком. Если ты, конечно, Анора. Я перебил ее, не дав ничего сказать. Давай так, этот вопрос мы решим после того, как разберемся с Мором. Впрочем, предварительно я могу тебе сказать, что мои девушки не против тебя в нашей семье. Так что согласие на развитие отношений, если сама не передумаешь, у тебя есть. Она вздохнула. Хорошо, вот и хорошо. Я кивнул ей и, встав, отправился в сторону выхода. Погоди. Да, я полуобернулся в ее сторону. Слушай, прости. Она слегка поморщилась. Я прекрасно понимаю, что чувств между нами нет, максимум легкая симпатия. Просто мне очень нужна уверенность в том, что ты меня поддержишь. Так я же, нет, не сейчас. Точнее, не только сейчас. Анора покачала головой. Церковь, она пока не сильно поднимает волну. Они ждут, когда закончится мор, чтобы добить нас. Я отправил разведку в Орли. Там уже собираются отряды, которые должны будут перед началом финального сражения начать кусать наши обозы набегами. Я слегка нахмурился. Серые стражи прибывают туда недовольные тем, что под Астагаром погибли их братья и сестры. Также Орли постепенно подготавливает основную армию. Значит, войне быть? Да. Она вздохнула. И мне нужна будет твоя поддержка. Даже если мне придется купить ее своим телом. Даже если мне придется отдать тебе себя в рабство и по сути Ферилдин станет твоим королевством. Мои подданные должны выжить. Королевство, которое помог освободить от рабства Орлия мой отец, должно продолжить существовать.